Сегодня мы передадим беседу с обитающей на дне морском необычно плоской рыбой. Догадываетесь, кто это? Я имею в виду камбалу. Камбала знакома многим, но, наверное, немногие знают о ее удивительной способности маскироваться. А затем вы услышите об интересных австралийских птицах, любящих сооружать беседки с декоративными излишествами. Нырнула я в море, на дно спустилась. Вижу, на дне что-то плоское и живое. Подплыла поближе, живое зашевелилось. Не то рыба, не то блин, не пойму, что такое. Решила спросить, как тебя зовут? Я Камбала. Камбала? Разве камбалы здесь обитают? Конечно, мы, камбалы, живем тут. Наверное, камбалы часто на дне лежат и отдыхают? Да, на дне, затаившись, лежим, ждем мимо проползающих моллюсков и ракообразных. Охотитесь на них? Охотимся и едим мелких донных морских существ разнообразных. Камбала, а не могла бы ты дать мне интервью для одной радиопередачи? Для одной радиопередачи? Для какой? Называется «В мире природы». Ну что ж, для такой передачи, пожалуй, можно. Вот и отлично. Так, начнем, как всегда, с описания внешности. Неужели уж внешность-то моя никому не знакома? Наверное, многим знакомо, но тем, кто забыл или не знает, как ты выглядишь, я хочу сказать, что камбала – это очень плоская рыба, у которой оба глаза находятся на одной стороне. Да, у большинства рыб есть правый и левый бок, а у нас – камбал. Правый бок стал спиной, а левый – животом. Спина темноватая, пятнистая, а нижняя часть светлая. А почему, камбала, ты говоришь «встал»? Разве вы не рождаетесь такими сплющенными сверху и снизу? Нет, мальки наши такие же, как у обычных рыб. Правда? И плавают так же? Да, и плавают они так же. Надо же! А как же из них камбалы вырастают? Они пока растут, изменяются, сильно изменяются. Интересно. Да, например, во время роста глаз один вначале на верхний край головы переходит, а потом на другую сторону. Вот даже как? Вот так вот. Потом форма черепа малька изменяется, когда он растет. Ну и по мере роста камбалята погружаются все глубже и глубже, плавают на все большей глубине. А когда они становятся взрослыми камбалами, на самое дно спускаются? Верно. Значит, программа такого необычного развития с самого начала заложена в наследственные клетки ваших мальков? Конечно. Так создатель природы предопределил нашим малькам расти и развиваться. Да, удивляет разнообразие живой природы, созданной Творцом. Вот хотя бы в вашем рыбьем царстве. Есть рыбы тонкие и толстые, длинные и короткие. Есть плоские в вертикальной плоскости, а есть сплющенные горизонтально, как вы, камбалы. Верно, верно. А какое разнообразие окрасок и расцветок у рыб! И все это неспроста. Формы разные, расцветки. Неспроста? Нет. Все это помогает каждой рыбе быть приспособленной к тем условиям, в которых она живет. Вот мы, к примеру, камбалы плоские. А почему? Потому что вы часто лежите на дне морском. Верно. Мы на дне лежим. А чтобы при этом удобнее себя чувствовать и быть незаметными, лучше такую горизонтально-плоскую форму иметь, как у нас. То есть быть на блины похожими? Вот именно. Потом, живя у дна, нужно уметь в дно закапываться. И вы, камбалы, это делать умеете? А как же? Быстро и энергично. Волнообразными движениями плавников по краям тела расположенных я на дне песок или ил взбаламучиваю, он вверх поднимается, а я туда, на это место, в углубление, плюх. Ага, а потом песок или ил осаждается и тебя покрывает? Ну, конечно. Здорово. Для маскировки неплохо. Еще бы. Да, так зарываться в дно меня мой творец научил. Притом расцветка у тебя такая... Такая, что на дне я незаметна. Да, под цвет грунта. Здесь дно коричневато-желтоватое, с камешками светлыми. И у тебя спина такого же цвета, и с более светлыми пятнами. Правильно, правильно. Это делает меня незаметной. Ты, камбала, наверное, такое место на дне ищешь, цвет которого на цвет твоей спины похож? Нет, ничего подобного. А как же тогда получилось, что твоя расцветка так хорошо с расцветкой дна совпала? А так, я не дно ищу под свой цвет, а наоборот, цвет своей спины под цвет дна подгоняю. Цвет твоей спины под цвет дна подгоняешь? Так ты что, свой цвет изменяешь? А как же? Конечно, изменяю. Ничего себе! Как только тебе это удается? Как? А это автоматически происходит. Автоматически? Ну да. Ложусь я на дно и осматриваюсь. Какой оно расцветки примечаю. И как это влияет на твою собственную расцветку? А так и влияет. Она изменяется под цвет дна, на котором я лежу. За несколько минут изменяется. Потрясающе! Значит, тебе, камбала, стоит только взглянуть? Да, стоит только взглянуть, и по моему рыбьему велению, по моему хотению, окраска моей спины быстро меняется. Чудеса! Да, это одно из чудес природы, а вернее, одно из чудес, запланированных ее творцом. Верно. Интересно, камбала, что во время изменения окраски происходит с твоей кожей? Откуда берутся новые цвета? Дело в том, что в моей коже есть такие специальные пигментные, то есть окрашенные клеточки. В клетках этих находятся своего рода маленькие цветные зернышки. Ну и что? Ну и вот, пигментные клеточки способны изменять форму. Они могут становиться плоскими, как бы растягиваться, и наоборот, могут сжиматься в комочек. Ага, по-видимому, от формы пигментных клеточек и зависит твоя окраска. Верно. Ты слушай дальше. Слушаю. Гляжу я, значит, на окраску дна, и информация о том, какие цвета я вижу, передается по зрительному нерву в мой мозг. А мозг дает команду цветным клеточкам твоей кожи? Точно. Одни пигментные клеточки получают от мозга команду расшириться, другие – сжаться. Некоторые клеточки при этом закрывают соседние. И вот новое сочетание всех моих цветных клеточек дает новую окраску моей кожи и новый рисунок, соответствующий рисунку дна. Здорово! И все это происходит автоматически? Конечно. Я даже и не забочусь об этом. Я просто смотрю на окружающую меня расцветку дна, а мой мозг и цветные клеточки автоматически срабатывают. Отлично. Да, устроено мудро. Еще бы. Конечно, мудро. Это спроектировано моим мудрым создателем. Что верно, то верно. Такое сложное и целесообразное устройство для изменения окраски не могло бы возникнуть в природе само собой. Естественный отбор такого бы не сотворил. Правильно. Камбала, значит, окраску может менять твоя верхняя сторона, твоя спина? Это точно. А нижняя сторона постоянно остается светлой? Да, и это мне тоже помогает. Как? И в каком случае? А в том случае, когда я хочу немножко поплавать, со дна кверху подняться. А разве цвет живота помогает плавать? Нет, но он мне помогает во время плавания быть менее заметной. Как это? Менее заметной на фоне неба. Ведь если снизу из-под воды смотреть вверх на небо, оно светлым выглядит. Ага, все ясно. Твоим врагам на фоне светлого неба тебя труднее заметить, потому что нижняя сторона у тебя светлая. Правильно. Скажи, Камбала, а ты быстро плаваешь? Это смотря каким способом плыть. А ты несколькими способами плавать умеешь? Да, двумя способами. Плашмя и на боку. Интересно. Расскажи об этом, пожалуйста. Рассказать? Плавать я вообще-то далеко не люблю. Больше сидишь на месте? Да, на дне. Ну, а если нужно мне немного проплыть, я плыву плашмя. Медленно, тихонько. Края моего плоского, как блин, туловище, при этом колышутся, колеблются. У тебя, Камбала, плавники по краям туловища. Ну да. Вот ими я и двигаю, и хвостом помогаю. А на боку? А на боку я в момент опасности плыву. Уплываю быстро-быстро. На боку — это значит... Ты поворачиваешься? Да. Я поворачиваюсь на бок, или, как бы сказать, на ребро. Плоское туловище свое уже не плашмя, а вертикально в воде держу при этом. Ага, и тогда становишься похожей на обычную рыбу? Верно. И как обычная рыба плыву, мчусь. Мгновенно из поля зрения опасного хищника исчезаю. Потом... Поворачиваюсь снова и ложусь на дно, затаившись и замаскировавшись. Понятно. Теперь мне ясно, почему Творец дал тебе особые способности маскироваться. Потому что ты часто неподвижно на дне лежишь. Да, и мне важно быть на дне незаметной. Хорошо. Большое спасибо тебе, дорогая рыба Камбала, за эту интересную беседу. Пожалуйста. А теперь пора мне со дна морского наверх подниматься, домой возвращаться. Ну что ж, раз надо возвращаться, давай прощаться. Счастливо оставаться. До свидания. Всего хорошего, Камбала. Дорогие друзья, приходилось ли вам когда-нибудь составлять узоры из мозаики? Сегодня мы услышим о том, как узоры на спине рыбы Камбалы наподобие мозаики, составляются из крошечных разноцветных клеточек, расположенных у нее в коже. И эта живая мозаика нужна Камбале не просто для украшения, а для такого важного дела, как маскировка. Окраска и узоры на спине Камбалы довольно точно повторяют расцветку морского дна, на котором эта плоская рыба лежит. Самое интересное, что Камбала может менять свою окраску в зависимости от окраски дна. Ученые выяснили, что эта способность Камбалы связана с ее зрительными восприятиями. Если закрыть Камбале глаза, как при игре в жмурки, она перестанет менять свой цвет. Важно здесь отметить то, что Камбала меняет свою окраску неосознанно. Это происходит как бы автоматически. Когда Камбала рассматривает расцветку окружающего ее морского дна, увиденное ее глазами через зрительный нерв передается в мозг. А мозг в соответствии с заложенной в него программой отдает приказ пигментным клеточкам, расположенным в коже спины Камбалы, составить нужный цветной узор. Этот приказ от мозга к цветным клеточкам передается по нервам, и клеточки его выполняют. Таким образом обеспечивается прекрасная цветовая маскировка Камбалы. Всякому ясно, что такая система изменения окраски очень сложна и разумна. Интересно, как рыба Камбала свою уникальную способность менять окраску приобрела? Могла ли такая сложная защитная реакция организма появиться у нее сама собой в процессе эволюции? Сторонники теории эволюции считают, что этому способствовали случайные отклонения от нормы в живых организмах, передающиеся по наследству, и естественный отбор, в результате которого выживают наиболее приспособленные существа. Однако на самом деле ни случайные грубые изменения, ни естественный отбор не могут создать такие сложные вещи, как система изменения окраски Камбалы. Не может быть сотворено разумное неразумным, целесообразное случайным. Выражение «все это создано природой» имеет мало смысла. Разве природе свойственен разум? Нет. Разум присущ великому Творцу природы, Богу, создавшему удивительное многообразие жизни. В эфире еженедельная передача «В мире природы». Продолжаем еженедельную передачу «В мире природы». Дорогие друзья, узнав о том, как составляются узоры на спине рыбы Камбалы, давайте теперь послушаем о другом виде искусства – о сооружении красивых беседок. Как ни странно, именно этим занимаются некоторые птицы, проживающие в Австралии. Талантливые архитекторы – австралийские птицы-шалашники. Этим и другим своим названием – беседочники – обязаны они необычному умению мастерить из окружающих предметов различные причудливые сооружения. Шалашники – птицы со вкусом. Постройки их, выражаясь современным языком, выполнены по индивидуальным проектам, да еще и с излишествами. А ведется строительство следующим образом. Среди невысоких кустов, на полянах и в других местах на птичий вкус подходящих, выкладывают самцы шалашников платформы из прутиков. На расстоянии около полуметра в землю втыкают или как-нибудь иначе укрепляют другие прутики, более длинные. Верхние концы их пригибают навстречу друг другу, формируя нечто вроде двускатной крыши. В заключение, изящная беседка украшается мхом, цветками, листьями, грибками, раковинами и прочими вещами, радующими глаз шалашников. Впрочем, это только на бумаге все так быстро и просто. Неутомимые птички некоторых видов работают несколько лет, и, надо признаться, весьма производительно, отдельные башенки и беседки достигают 3 метров в высоту. Поэтому, когда европейцы впервые наткнулись на подобные сооружения, они решили, что это, вероятнее всего, дело рук туземцев. Самцы некоторых видов изощряются больше других. Новогвинейский шалашник, например, разбрасывает перед беседкой ковер из диких роз и посыпает его яркими плодами. Теперь вопрос. Во имя чего все это? Шалаш не гнездо, яиц в нем не насиживают. Гнезда у беседников, наоборот, скромные, простенькие, как, в общем-то, и сами птицы. А мудрят самцы шалашников с единственной целью — привлечь внимание к своей особе. И, прямо скажем, преуспевают. Найдя самку, бывший строитель преображается. Теперь он кавалер, развлекающий даму. Приглашает ее к беседке и начинает демонстрировать свое богатство. То один цветок поднесет к глазам подруги, то другой, то раковину, то какой-нибудь яркий лоскут. Кланяется, замирает и всеми возможными средствами приглашает, мол, милости прошу, к моему шалашу. Из кожи, или лучше сказать, из перьев вон лезет беседник, стараясь найти путь к сердцу избранницы. Длятся эти игры не день и не два. Долгие полгода, с июня по декабрь, самец самозабвенно играет со своими коллекциями. В сентябре-октябре самки уже покидают шалаши, вьют гнезда и высиживают птенцов. А самцы? Нет, им не до подобных мелочей. Они себе играют, подновляют постройку, время от времени приносят новые украшения. Следят за свежестью цветов, разбросанных перед входом. Подвяли? Заменить. Таким образом, из всех птиц шалашники, наверное, самые оригинальные строители. Самые необычные сооружения они воздвигают. А сколько сил тратят? Австралийские натуралисты говорят, что, используя человек энергию работающих шалашников, можно было бы бесплатно осветить Сидней и Мельбурн вместе взятые. Как известно, сторонники теории эволюции утверждают, что все живые существа приобрели свои умения и привычки в результате естественного отбора. Якобы на протяжении многих лет вымирали те виды животных и птиц, поведение которых было нецелесообразным, так сказать, непрактичным, и только наиболее приспособленные виды выжили. Но много ли практичного и целесообразного в поведении птиц-шалашников? Конечно, красивые шалаши нужны для привлечения самок. Однако, не слишком ли много времени и сил затрачивают шалашники на сооружение и украшение своих необычных строений? Ясно, что их шалаши или беседки не являются жизненно важными сооружениями, такими как гнезда. И мы знаем, что большинство птиц прекрасно обходятся без красивых шалашей. Если считать, что естественный отбор на протяжении тысячелетий отбирал и сохранял только все выгодное, в все насущно необходимое в поведении животных, как получилось, что в результате этого отбора выжили птицы-шалашники, уделяющие так много времени декоративным излишествам? Какая выгода в этих излишествах? Почему естественный отбор сохранил такое сложное и по-своему разумное, но одновременно такое непрактичное поведение любящих эстетику шалашников? Трудно сторонникам учения об эволюции ответить на эти вопросы. Возможно, Творец Вселенной предвидел, что найдутся люди, которые будут утверждать, что наблюдаемая в природе хорошая приспособленность животных к среде обитания является результатом естественного отбора. Может быть, как раз поэтому Творец и создал таких необычных живых существ, как птицы-шалашники, действия которых не укладываются в рамки эволюционной теории. Поистине, многообразие природы продолжает свидетельствовать ученым о творческой силе ее великого Создателя.